«Они разнополые?» — с удивлением спросила Аталь. «Но как это можно увидеть?» «Очень просто», — ответила Мэри. «Их тела разной формы, и двигаются они по-разному». «Они не намного меньше тебя, но шрафа вокруг них совсем чуть-чуть. Когда он появится по-настоящему?» «Не знаю», — сказала Мэри. «Думаю, скоро. Я не знаю, когда он у нас появляется». «И колес у них нет», — сочувственно заметила Аталь. Они вместе пололи огород. Мэри соорудила себе мотыгу, чтобы не нагибаться. Аталь работала хоботом, так что их беседа то и дело прерывалась. «Но ты знала, что они придут?» — снова начала Аталь. «Да». «Тебе сказали палочки?» «Нет», — ответила Мэри и покраснела. Как ученому ей не очень-то приятно было признаваться даже в том, что она ищет совета у Ицзин. А тут дело обстояло еще хуже. «Это была ночная картина», — решилась она. Так мулефы называли сновидения. Специального слова для этого у них в языке не было. Но сны они видели очень красочные и относились к ним весьма серьезно. «Ты не любишь ночные картины?» — спросила Аталь. «Да нет, люблю». Просто раньше я в них не верила, но я так ясно увидела эту девочку с мальчиком. И какой-то голос сказал мне, чтобы я готовилась их встретить. «Что это был за голос? Как ты его слышала, если не видела, кто говорит?» Аталь трудно было представить себе речь без движений хобота, которые делали ее четкой и определенной. Остановившись на грядке с бобами, мулефа посмотрела на Мэри с большим любопытством. «Ну почему же, видела?» — ответила Мэри. «Это была женщина или кто-то похожий на женщину из моего народа. Старейшина, но при этом совсем не старая. Старейшинами мулефа называли своих предводителей». Мэри видела, что Аталь искренне заинтересована. «Как это старейшина?» «Но не старая», — спросила мулефа. «Это или слово», — ответила Мэри. Удовлетворенная Аталь взмахнула хоботом. Мэри продолжала, старательно подбирая слова. «Она сказала мне, что я должна ожидать детей». «И когда они придут, и откуда?» «Но не сказала, зачем. Мне надо просто смотреть за ними». «Они раненые и усталые», — сказала Аталь. «Они остановят уход шрафа?» Мэри с тяжелым чувством подняла взгляд. «Ей даже не нужен был телескоп». Она и так знала, что частицы тени стремятся вдаль еще быстрее прежнего. «Надеюсь», — сказала она, — «только не знаю, как». Ранним вечером, когда мулефы разожгли костры, чтобы приготовить ужин, а на небе загорелись первые звезды, в поселок прибыли несколько чужаков. Мэри умывалась в хижине. Заслышав стук колес и возбужденный гомон, она поспешила наружу, вытираясь на ходу. Уилл с Лирой проспали полдня и только теперь зашевелились. Их разбудил шум. Лира, еще полусонная, села и увидела Мэри. Женщина беседовала с пятью или шестью мулефа, которые окружили ее, явно очень взволнованные. Однако девочка не могла понять, сердятся они или радуются. Заметив ее, Мэри прервала разговор. «Лира», — сказала она, — «произошло что-то странное. Они нашли какую-то диковину, и я не понимаю, что это такое. Надо пойти посмотреть. Это примерно в часе ходьбы отсюда. Я постараюсь вернуться скорее. Берите там у меня в доме все, что захотите. Я не могу ждать. Они очень волнуются». «Ладно», — сказала Лира. Она еще плохо соображала со сна. Мэри посмотрела под дерево. Уилл тер глаза. «Я правда не задержусь», — повторила она. «А с вами останется Аталь». Предводитель нервничал. Мэри быстро кинула ему на спину стремена и уздечку. Извинившись за неловкость, она тут же оседлала его. Группа снялась с места и покатила к ближайшему повороту. Они двинулись в новом направлении, к северу, вдоль холмистой гряды, повторяющей линию берега. Прежде Мэри никогда не ездила в темноте и теперь убедилась, что для этого нужно еще больше самообладания, чем для езды днем. Пока они поднимались, Мэри видела слева довольно далеко блеск луны на поверхности моря. И в этом серебристом мерцании чувствовалось что-то одновременно холодное, скептическое и удивленное. Впрочем, удивление было в ней самой. Скептицизм во внешнем мире, а холодок в обоих. Порой она поднимала глаза и нащупывала телескоп в кармане, но чтобы воспользоваться им, необходимо было сделать остановку. Однако мулефы явно торопились. Мэри понимала, что любая задержка была им неприятна. После часа стремительной езды они свернули с каменной дороги на узкую тропку, которая тянулась в высокой по колено траве мимо рощи колесных деревьев к холмистой гряде. Море осталось у них за спиной. Весь пейзаж был залит лунным светом. Впереди горбились широкие лысые холмы с редкими расселинами, по которым в окружении деревьев бежали небольшие ручьи. К одной из таких расселин и направилась группа. Когда они повернули, сбросив скорость, Мэри слезла и пошла дальше пешком. Бок о бок с мулефа она перевалила через холм и спустилась в лощину. Она слышала, как журчит ручей и шелестит травой ночной ветерок. Слышала, как тихо шуршат колеса. Земля под ними была ровная, хорошо утрамбованная. И как мулефы тихо переговариваются впереди. Потом они остановились. На склоне холма, всего в нескольких шагах от них, Мэри заметила одно из окон, проделанных чудесным ножом. Оно напоминало вход в пещеру, потому что лунный свет проникал в него. И казалось, что глядишь вглубь холма, но это впечатление было обманчивым. И оттуда один за другим появлялись духи. Мэри чувствовала, что почва уходит у нее из-под ног. Усилием воли она стряхнула с себя оцепенение и схватилась за ближайшую ветку. Ей нужно было убедиться, что физический мир еще существует, и она по-прежнему является его частью. Затем она подступила ближе. Тут были старики и старухи, женщины с младенцами на руках, люди и другие создания. Все гуще и гуще текли они из мрака на свет реальной луны и исчезали. Это было поразительное зрелище. Сделав несколько шагов в этом мире травы, воздуха и серебристого света, они озирались по сторонам. На лицах их был написан такой восторг, какого Мэри не видела еще ни разу в жизни, и протягивали вперед руки, будто пытаясь обнять всю Вселенную, а потом, словно были сотканы из тумана или дымки, просто рассеивались, становясь частью земли, росы и ночного ветерка. Некоторые из них поворачивали к Мэри, точно хотели сказать ей что-то. Они касались ее руками, и она чувствовала как бы прохладное дуновение. Одна призрачная старуха поманила ее к себе, затем раскрыла рот, и Мэри услышала ее голос. «Им надо рассказывать истории, а мы этого не знали. Столько времени и не знали, но им нужна правда, они ею питаются. Вы должны рассказывать им правдивые истории, и все будет хорошо. Все. Просто рассказывайте». И она растворилась в воздухе. Это было одно из тех мгновений, когда мы вдруг вспоминаем забытый сон, и на нас волной накатывают все чувства, которые мы тогда испытывали. Это был тот сон, о котором она пыталась поведать Аталь. Та самая ночная картина. Но едва Мэри попробовала снова вернуть ее, как она рассеялась и пропала, подобно выходящим из черного проема духам. Сон исчез навсегда, оставив по себе лишь неуловимое, но сладостное чувство и призыв рассказывать истории. Она вгляделась во тьму. Насколько хватал глаз, в этой бесконечной тишине двигались духи. Они шли один за другим целыми тысячами, как беженцы, возвращающиеся на родину. «Им надо рассказывать истории», — повторила она про себя.